Глава 8. Роберт развернул к себе лист и, изменив что-то, вернул мне. Добавилась бюрократическая фраза. «Играть роль фиктивной жены согласно стандартному договору о фиктивном браке». «У вас и такой договор в стране есть?» «Есть, Лера. Я дам тебе почитать, если хочешь», — проговорил он. В целом, там говорится о том, что внешне наш брак должен выглядеть как настоящий, но когда мы одни, ты свободна. У тебя будет отдельная комната, и я не потребую от тебя никаких супружеских обязательств, не буду даже прикасаться. Обещаю. Голос Роберта вновь понизился и сделался хриплым. «Верю. Ладно, я должна подписать?» Роберт кивнул. Я призвала магию, и тоненькой искрой выжгла подпись. Получилось вполне аккуратненько. Роберт оставил красивый вензель под своим именем и изобразил быстрый жест, от которого лист засветился белым сиянием. «Что это?» — вздрогнула я. «Магическая защита от изменений и порчи». Когда сияние стихло, мы поглядели друг на друга. Роберт выглядел как истинный инквизитор, строгий, злой, чужой. Лицо его было хмурым и бледным. Губы сомкнуты в тонкую линию, и мне не верилось, что эти губы еще несколько часов назад меня горячо целовали. Я очень хотела бы знать, что он чувствует, что чувствовал тогда, когда мы были вместе. Интересно, осталось у него в сердце хоть что-то теплое по отношению ко мне теперь, после признания? Но в темных, как омуты глазах невозможно было ничего прочитать. Запищал светлячок, и мы оба обернулись к котенку. Он крутился возле небольшой лужицы. «Прости», — прошептала я. «Он, наверное, хотел в туалет, а я не сообразила». «Ничего», — вздохнул Роберт. «Ты Анхара маленьким не видела. Он доставлял куда больше хлопот». Я поглядела на Адальхарта, закусила губу и покачала головой, изумляясь. «Что?» — вопросительно вскинул он бровь. «Не думала, что ты такой». «Какой?» «Понимающий», — произнесла я тихо. «Спасибо, Роберт». Дракон взял сигару из пепельницы, вновь раскурил и строго поглядел на меня. «Иди спать». Я порывисто вздохнула. «Он с ума сошел. Кто в своем уме заснет после признания и избежания смертельного приговора?» «Что?» — спросил теперь уже Роберт. «Да так ничего». Дрожащей рукой подняла бокал и допила остатки виски. «Возьми». Роберт протянул мне свою сигару, и я расширила глаза. «Нет, спасибо. Я не буду эту гадость». «Один раз», — приказал он таким тоном, что невозможно было не послушаться. Я втянула дым и ощутила, как в тот же миг сердце замедлило ритм, тело потяжелело, и разум заволокло тьмой. Я начала оседать, но Роберт успел выйти из-за стола и придержать мое тело, чтобы я не свалилась на пол. «Что со мной?» — прошептала я. Голос, казалось, звучит издалека, из-под толщи воды. «Это драконий табак. Он успокаивает. Сейчас ты перестанешь волноваться и поспишь». Горячее дыхание дракона порхнуло по лицу. Последнее, что врезалось в память, как комната поплыла, и лицо Адальхарта приблизилось ко мне. Роберт Адальхарт. Десница короля и больше не инквизитор. Драконий табак не помогал. За последние дни он выкурил его уже целую бездну и все еще не мог полностью усмирить дракона. Зверь бесился, рвался наружу, хотел смять в объятиях сидевшую перед ним женщину и в то же время придушить. Он ненавидел тело принцессы, но желал его всем собой, потому что в нем была Лера. Дракон готов был сейчас просто сойти с ума от противоречий. Адальхарт ведь всегда был спокойным, взвешенным драконом, но теперь ему не помогали даже мощнейшие дозы драконьего табака. А как услышал про мужа, просто озверел. И как она только не заметила, что с ним происходит. Еще и добила, что счастлива в своем мире. И будто желая окончательно проверить на прочность его нервы, Лера соблазнительно закусила губу и ласково посмотрела ему в глаза. «Что?» — Роберт вопросительно вскинул бровь, в вцепившись пальцами в ножку стола, готовый ее переломить с хрустом. «Не думала, что ты такой». «Какой?» — прохрипел он, чувствуя, как кровь закипает в венах. «Понимающий. Спасибо, Роберт». От звука собственного имени, ласково сошедшего с ее уст, под рубашкой вскрылась чешуя. Началось стремительное обращение, и Роберт немедленно сунул в рот сигару, вдыхая новую дозу успокоительного. «Иди спать», — приказал он ей. «Иди спать, Лера, от греха подальше, иначе за себя не ручаюсь». Она порывисто вздохнула, и Роберт захотел вобрать этот вздох, утонуть в ее взгляде, ощутить снова трепет, с которым она к нему прижимается. Но, втянув еще раз дым сигары, Адальхард велел себе успокоиться. «Она же сказала, что счастлива в своем мире, а ты, верный слову, генерал-идиот, расписался в договоре, что брак фиктивный, и ты ее не тронешь». Роберт и видел, что Лера слишком взволнована, что ей страшно. И он рад был бы успокоить ее лаской, объятием, шепотом на ушко, пообещать, что сделает все, чтобы ее спасти. Но так как сидящая перед ним женщина объявила себя замужней и трогать ее было нельзя, то он протянул ей свою сигару. Тело Валери было телом драконицы, и табак мгновенно подействовал, быстрее, чем он ожидал. Лера начала падать, и Роберт сейчас же оказался рядом, подхватив ее на руки, и, как честный фиктивный муж, отнес ее в подготовленную служанкой спальню. Он опустил девушку на постель и, опершись коленом о кровать, застыл над ней, обводя долгим взглядом. Поглядел на пустующую соседнюю подушку и мучительно вздохнул.